Настаивай, чтобы право выбора оставили за тобой. А я уж подскажу тебе, кто из ребят поприличнее. Все равно они будут хуже тебя. Не спорю. Но я ведь не всегда буду рядом, Кэрол. Тони говорил вполне серьезно, и Кэрол испугалась. Она так и не узнала, что случилось с ним в Устере, что он там пережил. С тех пор, как он вернулся, вел себя как-то странно. Кэрол не нравилось, когда она чего-то не понимает, а нынешнего поведения Тони она как раз не понимала. И она перевела все в шутку. «А ты не слишком молод для пенсии? Или, может, ты все эти годы скрывал свой настоящий возраст?» «Такие, как я, не увольняются», — хмыкнул Тони. «Буду бродить по участкам и дребезжать. Подозреваемый, белый мужчина от 25 до 40 лет, не умеющий завязывать и поддерживать серьезные отношения, а какой-нибудь умный молодой старший инспектор все еще будет считать меня гением». «Как же? Жди, дожидайся», — ядовито отозвалась Кэрол и, отступив, громко сказала: «Так, внимание, приступаем». Она повернулась к Тони. «Ты уже в курсе, что мы связали Уоррена Дэви с жертвами? Федеральная база данных ДНК дала информацию, что ДНК жертв имеют общие характеристики с ДНК Билла Карра, кузена, который принимает посылки Дэви». «Хорошая новость. Профайлеру всегда приятно знать, что он направил копов по верному следу. Надо будет купить Фионе Кэмерон большую бутылку чего-нибудь покрепче». «А ты никогда не думал заняться геопрофайлингом?» — спросила Кэрол, пока они шли к выходу. «Ну, добавить еще одну строчку в резюме». «И заниматься циферками?» — покачал головой Тони. «Ты что, Кэрол, я в математике полный ноль. Я бы остаток жизни тогда провел, ругаясь с компьютером. Я и так уже сам с собой разговариваю, не хватало еще неодушевленные предметы в беседу вовлекать». До автобусной остановки Юэн добрался без приключений. Он, похоже, не заметил, что за ним следят. Два полицейских сели с ним в автобус, немолодая женщина в плаще и юноша в кожаном пиджаке и красной бейсболке, низко надвинутый на лоб. Как только автобус тронулся с места, Кэрол достала мобильник. В Бэрроуден уже прибыли два детектива. Один собирался сесть на автобус, а второй — опоздать и остаться на остановке, якобы изучая расписание. Оба копа отрапортовали Кэрол, что они на месте, а в самой деревне признаков жизни не наблюдается, за исключением двух стариков, играющих в пабе в домино. «Ох, чую, не пройдет все гладко», — сказала Кэрол Тони. «Я вчера съездила в этот Бэрроуден на разведку. Глухомань страшная. Четыре улицы. Магазин, работающий до 6 вечера, и паб, в который никто бы сроду не зашел, будь там еще хоть одно заведение поприличнее. Незамеченным там остаться, но очень трудно». «И что ты планируешь сделать? Напустить побольше прохожих?» «Нет, сейчас с Юэном в автобусе едут двое. Оба сойдут в Бэрроудене. Женщина пойдет в паб, а мужчина на остановку, и там разговорится с агентом, который якобы опоздал на автобус. Больше подставных пешеходов посылать нельзя. Убийца может что-то заподозрить. Правда, мы установили камеру, прицепили на плющ на стене в ислянской часовне». Кэрол показала на что-то за спиной Тони. Обернувшись, тот увидел черно-белый монитор, на котором была видна автобусная остановка и торец паба. Кроме мужчины на остановке, вокруг никого не было. «Как думаешь, Дэви приедет на квадроцикле, как и обещал парню?» «Скорее на машине, чтобы не сбежал». Они молчали, пока фургон лавировал по узким улочкам. Автобуса они не видели, но сопровождавшие их техники постоянно переговаривались со следовавшими за ним автомобилями. Наконец Джонни, старший техник, повернулся к Кэрол и сказал: «Автобус подъезжает к Бэрроудену». Кэрол и Тони впились глазами в монитор, на котором показался автобус, подходящий к остановке. Одновременно их фургон подъехал к окраине деревни, и водитель свернул на площадку возле одного из домов. «Я об этом еще вчера с хозяевами договорилась», — объяснила Кэрол. «Будем ждать тут, смотреть и слушать». Автобус остановился и открыл двери. Юэн вежливо пропустил вперед женщину, затем вышел сам. Юноша в красной кепке спустился на тротуар и наклонился завязать шнурок. Мужчина с остановки зашел в автобус. Юэн с любопытством огляделся вокруг. Судя по всему, он не очень нервничал. Взглянув на часы, он отошел в сторону и встал на полпути между пабом и остановкой. Там его точно заметят. Женщина зашла в паб, автобус отъехал от бордюра. Он как раз набирал скорость, когда из переулка вылетел мужчина. Увидев, что автобус уже ушел, он остановился и, тяжело дыша, оперся руками о колени. К нему направился парень в кепке, очевидно, его знакомый. Они поговорили и вместе вернулись на остановку, где с жаром принялись обсуждать расписание автобусов. Меньше чем через минуту по манчестерской дороге к деревне подкатила темная «Вольво». Машина медленно проехала мимо остановки, развернулась перед пабом и остановилась возле Юэна. «Это он», — жестким голосом сказала Кэрол. Джонни стянул с головы наушники. «За рулем женщина», — сообщил он. «Что?» «Женщина», — повторил он и вновь надел наушники. «Женщина?» Кэрол, непонимающе, взглянула на Тони. «Ты ничего не говорил про женщину?» Тони развел руками. Он был сбит с толку не меньше Кэрол. На экране монитора Юэн подошел к тротуару и наклонился к открытому окну машины. «Она говорит, что квадроцикл Биби сломался», — вновь подал голос Джонни, — «а она мать Биби и приехала специально за Юэном». «Он садится к ней в машину», — сказала Кэрол. «Джонни, передай всем, приступаем ко второй фазе». «Вольво Универсал темного цвета направляется из деревни по направлению к Манчестеру», — заговорил Джонни. «Первые буквы номерного знака ММО7, остальное пока рассмотреть не могу. Пешеходы, фургон». И они вновь вернулись на дорогу. Их фургон сильно отстал от «Вольво», и это всем действовало на нервы. Впрочем, Джонни постоянно держал Кэрол с Тони в курсе дела. «Едут по направлению к Манчестеру. За ними держится Танго Лима 2». Примечание. «Танго и Лима» — обозначение букв «Т» и «Л» в фонетическом алфавите НАТО. Конец примечания. «Сбоку перестраивается мотоцикл, обгоняет Танго Лима 2, как бы неожиданно. Теперь перед «Вольво» едет мотоцикл, за рулем точно женщина. Мальчик пьет что-то из банки. Приближаемся к перекрестку». Мотоциклист проехал прямо, «Вольво» свернула налево, не помигав поворотником. «Танго Лима 2» свернула направо, слежку продолжает «Танго Лима 3». Проезжаем мимо городских окраин, «Вольво» направляется к югу. Мотоцикл вновь едет за «Танго Лима 3». «Похоже, едем на ферму Дэви», — заметила Кэрол, «где он якобы не появлялся уже больше недели. Может, его подружка отменная лгунья и смогла провести Амброуза», — предположил Тони. «Наверное, это она за рулем». «Танго Лима 2, поднажмите. Проезжайте мимо фермы Дэви и ждите на другом конце дороги. Слежку продолжат «Танго Лима 4», — приказала Кэрол. Через 20 минут никто уже не сомневался, куда держит путь «Вольво». Дорога, по которой они ехали, вела к ферме Дэви. «Танго Лима 3 и мотоцикл, отрывайтесь. Помните, Амброуз говорил, что вся территория фермы охвачена камерами. Нам на них попадаться не стоит. Танго Лима 4, проезжайте мимо фермы и присоединяйтесь к Танго Лима 2». Фургон притормозил за мотоциклом.